На прошлой неделе мы беседовали о молитве и говорили на тему «О чем молиться?». Мы указали, что в Евангелии от Луки, 11 главе, с 2 по 13 стих, Иисус Христос учил своих учеников молиться. Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Стихи 2 по 4. Мы указали, что молитва Господня или Отче наш является первоначальной школой молитвы. Просьбы этой молитвы личные и для себя. Каждый верующий приглашается просить ежедневный хлеб для себя, прощение грехов для себя, руководство для себя и избавление для себя. Будем помнить, что это первые шаги молитвы. Бог имеет дальнейшее наставление о молитве для нас. Он желает, чтобы мы перешли из первоначальной, элементарной школы молитвы в высшую школу молитвы. Иисус Христос желает, чтобы мы научились молиться не только о насущном хлебе для себя, а также и о хлебе жизни для других. Важно заметить, что после молитвы Господней или Отче наш, в Евангелии от Луки, 11 главе с 2 по 4 стих, наш Спаситель не сказал «Аминь». Это говорит нам, что урок молитвы не кончен. Он научил простым элементам молитвы, теперь он идет дальше в чудесную сферу ходатайственной молитвы, молитвы за других. Здесь он учит своих учеников в сокрушении сердца, состраданием молиться о спасении грешников. В Евангелии от Луки 11 главе с 5 по 8 стих Иисус продолжает учение о молитве. И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Блажен человек, который имеет друга». Но здесь мы видим, человек имеет 2 друга. Недалеко от него живет друг, который имеет достаточно хлеба. Далеко от него живет другой, который зашел к нему с дороги, и он голодный. Каждый верующий христианин имеет этих 2 друзей. Одним другом является Бог, который имеет достаточно хлеба для грешников. Другим другом является грешник, наш ближний. Каждый верующий христианин в мире стоит между Богом и потерянным миром. Мы являемся руслом, которое Бог избрал, чтобы нести хлеб грешникам. Иисус Христос сказал своим ученикам относительно 5000, которые стояли голодными и ожидали, «Вы дайте им есть» — Матфея 14 глава 16 стих. Когда Христос предоставил хлеб, ученики понесли его ожидающей толпе, которая не имела хлеба. Здесь Иисус учит учеников молиться, как человек, который сильно нуждается в хлебе для своего друга, идет к другому другу и умоляет его до тех пор, пока не получит, сколько ему нужно. Некоторые верующие христиане делают ошибку, никогда не отделяясь от неспасенных грешников. Они не являются особенным народом. Они похожи на Лота в Содоме, который называет жителей Содома братьями, и который потерял свое свидетельство и показал зятьям своим, что он шутит. Бытие 19 глава 14 стих. Мы не должны сообразоваться с этим миром. Это правда, что мы в мире и что мы должны иметь контакт с грешниками, но мы не должны жить, как они живут. Спасенные люди должны быть иными, если мы желаем, чтобы неспасенные приходили к нам за хлебом жизни. Опять другие верующие христиане впадают в другую крайность. Они чувствуют, что этот мир не их дом, что они не имеют здесь постоянного города, поэтому они имеют близкое общение с небесным другом, который имеет достаточно хлеба, но никогда не приносит хлеба для других, у которых нет хлеба. Некоторые верующие настолько заняты освящением и отделением от мира, что они не любят грешников, и они не приобретают души для Христа. Вы можете быть уверенными, что Иисус Христос был безгрешным и святым и принадлежал другому миру. Никто никогда не мог обвинить его в компромиссе с грехом, однако фарисеи удивлялись, видя его любовь к грешникам. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Луки 15 глава 2 стих. Удивительно, как Христос любил грешников, ел с ними, проповедовал им и прощал их. Здесь тогда Бог оставил верующих христиан как связь между двумя мирами, связью между Богом и человеком. Я знаю, что Христос является единственным посредником между Богом и человеком. Только Он искупил нас от греха. Но так как мы принадлежим Ему, потому что мы приняли Его искупительной верою, Он дает нам свое служение. Он также делает нас ходатаями. В некотором смысле мы тоже являемся ходатаями, как Христос. Апостол Павел говорит, что он совершает это служение. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Колоссянам 1 глава 24 стих. Я желал спросить вас, дорогие слушатели, в каком классе молитвенной школы вы находитесь? Находитесь ли вы в первоначальной элементарном классе относительно учения о молитве Иисуса Христа, где вы только научились молиться о себе? Или перешли вы в высший класс молитвы за других? Вошли ли вы в бремя духовной агонии Христа за грешников? Искали ли вы когда-нибудь хлеба жизни для грешников, чтобы удовлетворить их голод? Здесь Иисус Христос предлагает научить учеников молиться, как молился Моисей. Он сошел с Синайской горе и нашел свой возлюбленный народ нагим, танцующим вокруг золотого тельца и говорящего: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Исход 32 глава 8 стих. Моисей принял радикальные шаги, чтобы уничтожить идола и чтобы обличить людей во грехе и остановить наказание. Тогда сокрушенным сердцем возвратился он на гору помолиться. Бог угрожал, что он истребит народ израильский и произведет от потомков Моисея великий народ. Но Моисей сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Исход 32 глава с 31 по 32 стих. Сострадательная, ходатайственная молитва была услышана Богом, и Он не истребил народ, хотя они тяжело согрешили. Это не была простая и элементарная молитва, которой учил Христос в Господней молитве. Это не первоначальные школы молитва, это молитва высшей школы Христовой. Здесь Христос будет учить нас молиться, как молился Есфир о своей еврейском народе, чтобы спастись из злодейских рук Амана, который планировал истребить их всех. Здесь Бог будет учить нас молиться, как молился Даниил в 9 главе его пророчества: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и в пепле». Даниила 9 глава 3 стих. Да, Даниил ходатайствовал за весь свой народ в посте и в ретищах. Христос здесь пожелал бы, чтобы мы вошли в страдания души, как апостол Павел, который по вдохновению Духа Святого написал: Истину говорю вам во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Римлянам 9 глава с 1 по 3 стих. Большинство из нас молится о самих себя. Мы не можем сказать, подобно апостолу Павлу: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Римлянам 10 глава 1 стих. Да еще раз повторим. Христос является единственным Спасителем, единственным посредником между Богом и человеком. Первое послание Тимофея, 2 глава, 5 стих. Но также истина, что Он даровал, чтобы верующие христиане могли научиться войти в Христовый труд ходатайства, нести Его бремена, страдать с Ним и нести хлеб жизни от Бога грешникам. Это значение этой притчи, в которой Иисус Христос учил своих учеников молиться. Не только молиться о ежедневных наших нуждах, но молиться, ходатайствуя за других. Христос хочет научить нас молиться в агонии души, молитвой ходатайства за других, молитвой, которая дала бы хлеб жизни грешникам. Аминь.